Я поцеловал ее долгим, нежным поцелуем. Ну, теперь ты не сомневаешься? Она посмотрела на меня блестящими глазами и кивнула. Да. Корли стояла ближе к двери. Она уже хотела выйти, но едва приоткрыла дверь, как тут же застыла на месте. На пороге стоял Грин. «Хеллоу, София!» — спокойно приветствовал он ее. «Куда спешишь на этот раз?» Корли вскрикнула, словно обиженный щенок, на которого наступили. Она захлопнула дверь перед носом у Грина и метнулась к окну. «Корлис, остановись!» — воскликнул я. «Будь ты проклят, швед!» — закричала она. «Ты меня продал! Ты с самого начала хотел выдать меня полиции!» Она рванула вверх опущенные жалюзи. «Для этого ты меня и выманивал отсюда, чтобы легче арестовать!» Она вскочила на подоконник, задрав подол платья. В этот момент Грин вышиб дверь. «Не дамся!» — злорадно крикнула Корлис. «Зря старался, швед! Грязный, вонючий швед из штата Миннесота! Ничтожество!» Но глаза ее говорили о другом. Я видел в ее сияющих глазах тоску и любовь, отчаяние и надежду. «Не делай этого, София!» — крикнул Грин, заходя в комнату. «Бежать бессмысленно! Отель окружен!» Словно одновременно и проклинала, и прощалась со мной. Потом высунулась из окна, ухватилась рукой за ступеньку пожарной лестницы. Ей не повезло. Длинные полы пальто зацепились о какой-то гвоздь. Корлис отчаянно вскрикнула и попыталась высвободиться одной рукой, сжимая в другой руке чемодан. Но тут же сорвалась со ступеньки и, потеряв равновесие, криком полетела в бездну. Я подбежал к окну и высунулся. Корлис рухнула на асфальт, а чемодан, ударившись о край балкона на третьем этаже, раскрылся, и из него выпорхнули деньги. Много-много денег. Все золото мира. Грин тоже перегнулся через подоконник. Бедная Корлис, несчастная авантюристка, любимая. Видит Бог, я не хотел, чтобы все так кончилось. Глава 21. Контора ФБР в Сан-Диего была маленькой, но уютной. Коллеги Грина, аккуратные и приличные люди, занимались своей работой. Вели телефонные разговоры, делали какие-то записи, обменивались репликами. Тут были капитан Маркс, прокурор Флегл, шериф Купер и Харрис, а также мистер и миссис Льюис, Уэлли и Мик. Нижняя челюсть Уэлли была перевязана носовым платком, а у Мика вообще вся голова была забинтована. Врач осматривал мою руку, а Грин тем временем завершал свой рассказ. «Ну, теперь, Нельсон, вам все понятно?» «В основном, да», — ответил я. Корли с самого начала разыгрывала комедию. «Хотела купить меня по дешевке». Грин самодовольно улыбнулся. «Вот именно, и это ей удалось. Женщина, которую вы знали как Корлис Мейсон, была в действительности София Паланка. Дама для развлечений и звезда стриптиза в одном из ночных чикагских клубов». Грин сунул в рот сигарету. Как я выяснил, основными клиентами клуба были югославы, поляки и чехи. Рабочие и инженеры с расположенных поблизости сталелитейных заводов. Но иногда туда забредали и богатые бездельники вроде Пальмера. Именно там она с ним и познакомилась. В этот миг я так сморщился от боли, что врач, который обрабатывал мне рану, поинтересовался. «Очень больно?» «Ничего, терплю», — сказал я сквозь зубы. Грин продолжал. «Ее родственников мы так и не разыскали, Да это и не обязательно. Нетрудно представить, что за семейка была. Отец пьяница, постоянные ссоры, крики. Вот малышка и решила вырваться на свободу и добиться удачи всеми средствами, которые были в ее распоряжении. Имея такую фигурку, такую смазливую мордашку, можно добиться многого. Но всегда есть риск покатиться по наклонной плоскости и оказаться не в ладах с законом. Врач закончил хирургическую обработку раны и туго забинтовал мою руку. «Вот и все, моряк», — сказал он. «Несколько дней старайтесь не делать резких движений». Рана была глубокая, нож проник в мышцу, но сухожилия и сосуды не повреждены. Надеюсь, обойдется без осложнений. Я опустил руку на колени. Наручники зазвенели между моих ног. «Спасибо, док. Большое спасибо». Грин потушил сигарету. «Пусть нам неизвестно ее прошлое», — продолжал он, «но зато мы точно знаем, что дело Пальмера было тщательно спланировано. Я узнал, что в ту пору, когда София работала в клубе, волосы у нее были золотистые и никакие другие. Кроме того, в отличие от прочих клубных девочек, она никогда не позволяла себя фотографировать. У нас есть только одна фотография Софии Паланки, сделанная в день свадьбы. Впрочем, и там она стоит, отвернувшись. От одного из ее интимных дружков мы узнали, что ее волосы не всегда были золотистого оттенка». Грин сделал паузу, потом снова заговорил. «Неизвестно, когда именно София познакомилась с Липпи Сальцем, но есть основания предполагать, что они сожительствовали задолго до появления на горизонте бедняги Пальмера. Главная трудность в расследовании заключалась в том, что ведь мы начали его спустя 3 года после самих событий. План убийства был разработан безупречно. Если бы труп молодого Пальмера не был случайно обнаружен охотниками, Госдепартамент до сих пор продолжал бы требовать от восточноевропейских стран выдачи Филиппа Пальмера III. Ведь по всем официальным данным, сам Пальмер и его новоиспеченная супруга исчезли не где-нибудь, а в Бухаресте, и никто их больше не видел. «А вы уверены, — спросил Флегл, — что София Паланка и Корлис Мейсон одно и то же лицо?» «Абсолютно уверен. С недавнего времени у меня отпали на этот счет последние сомнения».